Глава 4. «Ты не можешь меня бросить на произвол судьбы!» «Начинается!» «Я серьезно, Мура! Что тебе стоит пойти вместе с нами?» «У меня сессия, работа, требовательный начальник и сварливый дед. Я до дивана с трудом доползаю, ты мне предлагаешь еще в клубешник сходить!» «Ты рассуждаешь, как пенсионерка, Мура! А ведь тебе всего 20 лет!» «А кажется, что все 100!» «Тем более нужно взбодриться! Ну?» Тряхнем стариной под крутые панчи. Нет, Лизетта, и не проси, и вообще. Помолчи немного, дай я хоть конспект почитаю. Перед смертью не надышишься. Блеснула народной мудростью Лизетта. А разве я собираюсь умирать? Девушка воткнула взглядом в тетрадку и надолго выпала из реальности. Первый зачет, а в ней никакой уверенности. Ведь после работы у Муры совершенно не оставалось сил на зубрежку. И теперь она могла рассчитывать разве что на знания, которые подчеркнула на лекциях. Хотя с вечно трахтящей на ухо Лизетты услышала она не так, чтобы много. А значит, надежда оставалась только на данный от природы ум. «Твою мать! Вот какого хрена?» Зашипела Лиза на ухо, и что-то в ее голосе заставило Машу оторваться от своего занятия. Сначала она не поняла, что послужило причиной Лискиного возмущения, а после... «Нет». Ничего сверхъестественного не случилось. Она не умерла, не упала в обморок, жизнь не остановилась, планета не замерла. Но все же вид стоящего в нескольких метрах Богатырева царапнул что-то там, глубоко убранное с видного места в самые дальние тайники памяти. То, что вспоминать не хотелось, не то чтобы ворошить. «Вот и че этот урод приперся?» «Да тише ты! Чего орешь?» «Пусть знает, что я о нем думаю». Можно подумать, его это волнует. Мудак он редкий. Разве таких заботит хоть что-то? Да брось. Что на коллегу злиться? Его жизнь вон как наказала. Хромает до сих пор. Так и надо этому обосранцу за то, что с тобой тогда так. Да ну. Он же не знал, что я такая впечатлительная. Хмыкнула Мура. Интересно, что ему здесь понадобилось? Процедила Лизетта сквозь зубы. Маша покосилась в сторону собравшихся в пароходе парней. Модная удлиненная челка, пришедшая на смену подстреленной прямой, которую она носила еще 2 года назад, позволяла ей действовать незаметно. Да уж, хорош, как и раньше. Ничего-то авария в нем не изменила. Стоит, как всегда, в центре внимания, руками машет. Только татух еще больше. Все открытые участки кожи забиты. Так что даже на лицо кое-где узор наползает, прибавляя ему загадочности. Будто бы, почувствовав ее взгляд, Сева повернул голову. «Пойдем в первой пятерке», — сказала Мура Лизетте, делая вид, что ничего такого не происходит. «Очкую я что-то?» «Сама говорила, что перед смертью не надышишься. А на этого смотреть сил нет». «Помнишь? Слух ходил, что ему ноги оторвало», — шепнула Лиза уже на пороге аудитории. «Ты еще плакала тогда». «Да это из жалости, Лиз». «А он тебя не жалел». И, как видишь, ноги на месте. Ну и пусть. В прошлом все. Нужно поспрашивать у своих, откуда этот урод появился. Говорят, за границей лечился долго, после аварии. Мурушкина, Самойлова, вы сюда поговорить пришли или зачет сдавать? Тяните билет неугомонный. Прервал их разговор строгий голос преподши. Билет выпал не самый худший. Мура довольно уверенно рассказала о построении вероятности математической модели случайного явления и получила первое заветное зачтено – зачетку. А вот Лиска в теме откровенно плавала. Но поскольку от нее никто и не ждал ничего фееричного, то и с горем пополам и посильной помощью преподавателя все же удалось рассказать об аксиомах Колмогорова. «Я сегодня напьюсь», – поставила подругу перед фактом Самойлова, выходя из аудитории. «Не рекомендую. Послезавтра у нас история экономических учений». «Ты зануда. У меня стресс. Его лечить надо». «Нет, посмотри, сидит». «Может, он восстановился, а?» Внесла предположение Маша, наткнувшись на пристальный Севин взгляд. «Понятия не имею. Но с нашим везением...» «Ты-то здесь при чем?» «А мне за тебя обидно», — возмутилась Лизетта, а после добавила зло, переступая через вытянутые конечности Богатырева. «Расселся, барин. Не пройти, не проехать». «Зачем ты так?» «Пусть ведет себя как человек, а то привык, что земля вокруг него вертится». «Ты ведь ничего о нем не знаешь». Нет, вы посмотрите. Поверить не могу, что ты его защищаешь. Я не защищаю, просто... Что просто, Маша и сама не знала. Она была в больнице, когда Сева разбился. Все случилось в один день. Мура вскрылась, а Богатырев попал в страшную аварию на той самой машине, которой она так сильно восхищалась. Подробности произошедшего семья Всеволода хранила в тайне. И достоверно никто не знал, как все было на самом деле. Ходили упорные слухи, что в крови Сева обнаружили ударную дозу запрещенных препаратов. Но дело очень быстро замяли. Сама Маша находилась не в том состоянии, чтобы вникать в подробности. Ей зашили раны и вытолкнули в жизнь, к которой она не была готова, и с которой ей никто не собирался помогать разобраться. Родители, если испугались поначалу за дочь, то надолго их испуга не хватило. Маша, наверное, никогда не забудет, как мать отходила ее полотенцем только лишь за то, что спустя неделю после выписки она слишком пристально, по мнению той, смотрела в окно. Как эта женщина кричала, брызжа слюной. «Психичка ненормальная! Жить надоело, да? Так ты бы вены вдоль резала, чтобы уж наверняка! А так только позору с тобой набрались!» И, наверное, в тот самый момент что-то в ней окончательно оборвалось. Та тонкая ниточка, которую еще связывала Муру с семьей, за которую ее то и дело дергали и теребили, усугубляя непроходящую боль. А в тот момент боль достигла своего пика. Стала невозможной, нестерпимой, разрывающей душу на части пониманием того, что все. Нет ее этой родственной связи, и любви тоже нет. Она ушла, испарилась, не оставив следа, только раны да кровоточащие на запястьях царапины. Маша наблюдала как будто со стороны, как родители вытаптывают все светлое, что еще хранило ее память. Как они ненавистью выжигают последние чувства к ним и гасят свечи надежды на их возможное воскрешение. Словно нарочно разрушая все то хорошее, что она в них видела сквозь свои детские розовые очки. И как только это случилось, стало как-то светлее. Зная, что ничего никому не должен, потому что нет никого, ты одна. Потому что эти люди, эти странные люди, у которых ты по ошибке родилась, тебе совершенно далекие и не имеют абсолютно никакого значения, что в твоих венах течет их кровь. Потому что вокруг полно чужих людей, которые гораздо ближе, гораздо надежнее и гораздо более достойны твоей любви. Марусь, ты мне только правду скажи, этот козел, он в прошлом? Еще близ. Ты как выдумаешь? Просто ты так на него смотрела. Из спортивного интереса, не больше. И вообще, я опаздываю к Самохину. Вы все еще дома? С намеком пошевелила бровями Лизетта. А ты как думаешь, в его-то состоянии? Вот и отлично, Мур. Ты, главное, не теряйся. Покажи ему себя со всех сторон, с которых в офисе не смогла бы. Это с каких же? Ну, я не знаю. Придумай что-нибудь. Второго такого шанса у тебя явно не будет. Можно подумать, Маша не знала. С другой стороны, она уже, наверное, и правда сделала все, что могла. Во-первых, продемонстрировала Самохину свою надежность и покладистость. Не каждая секретарша станет выполнять прихоти шефа на дому. Во-вторых, купила ему лекарство, тем самым зарекомендовав себя человеком неравнодушным. В-третьих, сварила суп, который Дмитрий Николаевич пусть с неохотой, но съел. В-четвертых... Блин, да она ему даже сиськи показала. Не специально, конечно, но... Что в большей степени способно увлечь мужика? А он пока совершенно не выказывал ей своей заинтересованности. Если, конечно, не считать того самого мимолетного поглаживания, которое до сих пор занимало все ее эротические фантазии. «Хорошо», — безропотно согласилась Мура. «Ты такая красивая, Машка! Все мужики твои будут!» «Угу!» — буркнула Мура, запрыгивая в троллейбус. «Не забывай это повторять каждый раз перед зеркалом!» — крикнула ей вдогонку Лизетта. «Про мужиков?» «Нет, дурочка!» Она еще что-то говорила, размахивая руками, но Маша уже не слышала подругу, только улыбалась невольно, глядя на ее удаляющийся силуэт. «Да уж, красавица!» Нет, Мура честно старалась повысить самооценку, которая упала, наверное, уже в момент ее рождения. И в этом ей во многом помогала Лизетта, которая неустанно ей восхищалась, и... Люся. Жена мощного брата работала главным бухгалтером в сети элитных салонов красоты и время от времени баловала заловку всяческими процедурами, которые в обычной жизни той были совершенно не по карману. Именно благодаря Люсе Мура обзавелась приличным парикмахером, которому удалось укротить ее буйную гриву и смягчить слишком яркий от природы оттенок волос. Маша так и осталась рыжей. Этот цвет, как ей объяснили, был ее фишкой. Но теперь он стал намного более благородным и не таким кричащим. Там же девушки провели коррекцию бровей, научили премудрости макияжа и сделали лазерную эпиляцию. Теперь Муре не нужно было каждый раз бриться, опасаясь, что засветит отросший огненно-рыжий ежик. Случившееся с ней преображение Маша воспринимала как настоящее чудо, вселяющее в нее уверенность. Еще бы веснушки куда-нибудь деть, но это, похоже, абсолютно невыполнимая задача. Ну и ладно. Это в школе Лукьянов говорил, будто Муру птицы с ног до головы обосрали. А вот Люся со Стеллой утверждали, что ее поцеловало солнце. Эта версия Маше нравилась гораздо-гораздо больше. Самохин ее встречал еще более заросшим и каким-то напряженным, что ли. Мура решила, что не станет заострять на это внимание, просто займется своим делом. Тягачи для Альфы кто подыскивал? Я. А утром передавал агистам на контроль. Что-то не так? Нет, все в порядке. Самохин как-то странно на нее посмотрел и пошел вглубь квартиры. Настроение было не к черту. С утра снова звонила Вика, и чтобы избавиться от ее воплей, Дмитрию все же пришлось поговорить с сыном. Пока по телефону, но послевкусие мерзкое осталось, как дерьма наелся. Настроен тот был агрессивно и, естественно, послал отца куда подальше, вместе с моралями, которые Самохин ему, в принципе, даже не собирался читать. Попросить остановиться? Да. Потому что Сева, как ни крути, был его ребенком. Потому что он его, несмотря ни на что, любил. И сидел возле реанимации, когда тот умирал, и давал деньги на дорогущие протезы и операции в попытке вернуть того к жизни. И плакал вместе с ним, когда он, сломавшись, крушил палату. Теми самыми дорогущими протезами, наматывая слезы бессилия на татуированный кулак. Именно он был с ним. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, Самохин перевел взгляд на девчонку. Удивительно. Она у него почти год работала. И ничего. Только в последние дни торкнула. Да так, что эта соплячка теперь занимала его мысли едва ли не наравне с проблемами сына и бизнеса. Разглядел он в ней что-то. То, что огненными сполохами пробегало вдоль позвоночника и жгло поясницу. Может быть, стержень, которого он раньше не замечал, и который на контрасте резонировал с ее внешней покорностью. Может быть, слишком взрослые какие-то совершенно не по возрасту мысли. И совершенно точно. Глаза. Маша их прятала постоянно, отводила в сторону, а между тем печальные, настороженные, как у зверька, огромные зеленые озера. Они притягивали магнитом. Дмитрия все в ней манило. Россыпь веснушек на идеальной алебастровой коже. Пухлые, удивительно яркие губы. Ее тонкая фигура и невысокий рост. И маленькая острая грудь с большими розовыми ореолами, опоясывающими миниатюрные бутоны сосков. Черт! Он никогда не понимал взрослых мужиков, заглядывающихся на малолеток. Это выглядело настолько пошло, что ничего, кроме смеха, не вызывало. Стареющий ловелас, бросающий пыль в глаза окружающим. Смотрите, мол, я все еще на коне и в силах. Жалкое зрелище, как ни крути. А потому Самохин предпочитал ровесниц. С теми хотя бы можно было поговорить на понятном ему языке, а не только лишь трахаться. Честно сказать, в последнее время секс в его жизни занимал далеко не главную роль. Он порой так с работы натрахивался, что от бабы лишь одного хотел – горячего ужина и ненавязчивой беседы. А теперь… Здесь всякие согласия на обработку персональных данных. Людмила Васильевна сказала заполнить. Что-то не так? Вполне возможно. Самохин и сам не знал. Нормально ли то, что он хочет трахнуть свою секретаршу?